Малькадор поднял руку, и в его комнатах зажегся свет. Дорн огляделся. Никогда прежде он не бывал в личных апартаментах Сигелита. Стены украшали древние изображения, осыпающиеся, подернутые узором трещин, масляные полотна, заключенные в голубоватую пленку стазис-поля, дымчато-бледный портрет женщины с загадочной улыбкой, большие желтые цветы, написанные грубыми мазками, пристальный взгляд и мясистые щеки старика, выступавшие из бурой тени. Вдоль другой стены были развешаны старинные изорванные штандарты, зигзаги молнии, символика армии, предшествующая объединению эпохи. Ниже красовались доспехи, окруженные слабым мерцанием стазиса, отлично сохранившаяся отполированная силовая броня. Малькадор предложил Дорну вина, от которого тот отказался, и кресло, на что у примарха не нашлось возражений. «Я достиг определенного душевного равновесия», — сказал Дорн. «Я понял, чего я боюсь». Малькадор кивнул, советник откинул капюшон, и свет заплясал в его длинных белых волосах. Отхлебнув из бокала, Сигелит предложил. «Посвятите меня в детали. Я не боюсь людей, ни Хоруса, ни Фулгрима, никого из них. Я боюсь дела, за которое они сражаются. Боюсь узнать причину их враждебности». «Вы боитесь того, чего не можете понять?» «Точно. Я не могу вообразить, что движет воителем и его сторонниками. Это что-то совершенно чуждое мне, что-то не поддающееся осмыслению. Сильная оборона всегда основывается на понимании того, от чего приходится обороняться. Я могу воздвигнуть сколько угодно бастионов, стен и орудийных башен, но я все еще не знаю, против чего мне предстоит сражаться». «Весьма точно подмечено», — ответил Малькадор. «И справедливо для всех нас. По-моему, даже Император толком не представляет, что заставило Хоруса так неистово выступить против нас. Хотите услышать, что я об этом думаю?» «Хочу». Малькадор пожал плечами. «Я считаю, что нам лучше не знать. Понять это, значит понять безумие. Хорус совершенно безумен. В его душе поселился хаос». «Вы говорите так, словно хаос — это нечто реальное». «А оно и есть нечто реальное. Вас это удивляет? Вы бывали в Варпе и наблюдали за его искаженным прикосновением. Это и есть хаос. Сейчас он затронул человечество, извратил лучших и достойнейших из нас. Все, что мы можем сделать, это остаться верными себе и противостоять ему, отвергать его. Пытаться понять хаос – бессмысленная и опасная затея. В случае успеха он поглотит и нас». «Я вижу, вы знаете, о чем говорите. Кто меньше видит, Рогал Дорн, тот дольше проживет. Просто примите свой страх как должное. Это все, что вам остается. Осознайте, что ваш страх – нормальная реакция здорового человеческого рассудка, но источаемое варпом безумие. Император тоже в это верит?» — спросил Дорн. «Император это знает. И знает, чего ему не следует знать. Иногда, друг мой, спасение заключается в неведении». Некоторое время Дорн сидел неподвижно. Малькадор поглядывал на него, пригубливая из бокала. «Что ж, благодарю вас за то, что вы уделили мне время, сэр», — в конце концов произнес Дорн. «И за вашу искренность я должен...» «Есть еще кое-что», — перебил его советник. Он поставил бокал на стол и встал. «Я хочу вам кое-что показать». Малькадор пересек комнату и вытащил что-то из ящика антикварного письменного стола. Вернувшись к Дорну, советник разложил это что-то на низком столике между ними. Дорн открыл рот, но не издал ни звука, его охватил страх. «Вы без сомнения их узнали». Перед примархом лежали старые гадальные карты, потрепанные, рваные, полинявшие и запятнанные временем. Малькадор выкладывал их одну за другой. «Младшие арканы, просто безделушки для игры, однако в эру раздора их широко использовали для предсказания будущего. Эту колоду сделали на Нострама Квинтус». «Он пользовался ими», — выдохнул Дорн. «Да, он полагался на них, он верил гаданиям. Он раскидывал карты на судьбу, одну страшную ночь за другой, и наблюдал за тем, что выпадает. О, благая Терра! Вы в порядке, сэр?» — спросил Малькадор, поднимая глаза от карт. «Вы сильно побледнели». Дорн передернул плечами. «Курц». «Да, Курц. Вы о нем забыли или просто подавили воспоминания. Вы ссорились и вступали в поединки со многими из ваших братьев. Но только Конрад Курц причинил вам боль. Да. Он едва не убил вас. Да. На Ширате много лет назад. Я помню это достаточно ясно». Малькадор посмотрел на примарха. Тот вскочил на ноги. «Тогда садитесь обратно в кресло и расскажите мне. Потому что меня там не было». Дорн послушно сел. «Это произошло так давно, как будто в другой жизни. Мы тогда покорили систему Ширата, это был трудный бой. Дети Императора, Повелители Ночи и мои кулаки, мы добились согласия. Но Курц не мог остановиться вовремя, он никогда не умел остановиться вовремя. И вы отчитали его за это, он был настоящим зверем, да, я упрекнул его, а затем Фулгрим сказал мне, сказал что?» Дорн закрыл глаза. «Феникс пересказал мне то, что Курц поведал ему, судороги, припадки, которые преследовали Курца со времен его детства на Нострома. Видение. Курс говорил, что видел галактику в огне. Видел, как наследие Императора повержено в пыль. Как Астартес схватили с Астартес. Все это было ложью, оскорблением нашего дела. И вы предъявили Курсу обвинение. Да, и он напал на меня. Думаю, он меня убил бы. Он сумасшедший. Вот почему, устав от его немыслимой кровожадности, мы изгнали его. Вот почему он сжег свой родной мир и увел Повелителей Ночи туда, где не светят звезды. Малькадор кивнул, продолжая раскладывать карты. «Рогал, Курце есть то, чего вы на самом деле боитесь, потому что он – само воплощение ужаса. Ни один из примархов не использует страх как оружие, кроме Курца. Вы не боитесь Хоруса и его полоумных еретиков. Вас пугает то, что выступает на их стороне – ужас, который шагает рядом с бунтовщиками». Дорн откинулся в кресле и выдохнул. «Он преследовал меня, признаюсь, все это время Курц преследовал меня, потому что он был прав, его видения оказались истинными». Он видел приход ереси, вы боитесь правды и сожалеете, что не прислушались к нему. Дорн взглянул на карты, разложенные на столе. А вы, Сигелит, верите этим гаданиям? Давайте посмотрим, ответил Малькадор. Одну за другой он перевернул карты. Луна, мученик и монстр, темный король, наискось от императора. И последняя карта, башня молний. Дорн застонал. Крепость, разбитая молнией, дворец дотла сожженный небесным огнем, с меня хватит. «У этой карты много значений», — возразил Малькадор. «Подобно карте смерти, она далеко не столь очевидна, как кажется. В ульях Северной Америки она символизирует крутой поворот судьбы. Для племен Франка и Тали это знание или свершение, добытое через жертву, если угодно, проблеск вашей воли, которая переворачивает знакомый нам мир вверх тормашками, но взамен приносит другой величайший дар. Темный король лег наискось от императора», — указал Дорн. Малькадор фыркнул. «Я бы не назвал это точной наукой, дружище».